Глава вторая. «Кирилл, я сейчас свалюсь прямо между грядок», — подрагивая от волнения, сказала брату, пока ко мне крепили микрофон. «У меня не получится, нет». «У тебя все получится», — не меняющимся спокойным голосом ответил Кирилл. «Ты же мечтала в детстве вещать на публику. Считаешь, что мечта исполнилась». «Если бы можно было вернуться в детство, я бы наверняка треснула себя по голове за такие мысли, которые вдруг оказались материальными. Сейчас было безумно страшно. В небольшой комнате ютились гримеры, специалисты по свету и звуку, костюмеры и еще невесть кто. За дверью в просторном зале уже собрали женихов, и сейчас там заканчивали последние приготовления перед тем, как начать съемки. «Так, ведущая готова?» Мужчина во всем черном и больших наушниках поверх кепки вошел в комнату, после чего Кирилл кивнул на меня. «Отлично, начинаем съемку». В зале заработали сразу несколько камер, а я неуверенной походкой на дрожащих ногах вышла к толпе женихов. Несколько секунд перед объявлением старта показались мне вечностью. В комнате, наполненной разговорами команды и перешептываниями мужчин, я слышала лишь гробовую тишину, нарушаемую частым биением моего сердца. Как в тумане я видела женихов. Они расположились в два ряда напротив меня. Мужчины были разного возраста, разной внешности, стиля. Казалось, тут можно подобрать жениха на любой вкус и цвет. Все они смотрели на меня, потому как смотреть было больше некуда. От этого становилось еще хуже. «Алена, мы готовы начинать. 3, 2. Поехали!» «Приветствую всех на нашем новом шоу, где 15 мужчин поборются за сердце завидной невесты. Здесь, за городом, в течение месяца лучшие кандидаты будут проходить испытания, чтобы доказать, что именно они достойны руки и сердца девушки, которая за это время завладеет их разумом. Мы начинаем!» Глядя в камеру, я проговорила заранее выученный текст на одном дыхании, и только после этого смогла опустить плечи. Казалось, что дальше будет легче. Все тем же заготовленным текстом я объяснила женихам правила нашего шоу и дала старт этапу знакомства, где все мужчины должны были по очереди поговорить в течение нескольких минут сначала со мной, а потом с моей сестрой. Хорошо, что это происходило без камер, потому что я пока только привыкала к такому формату. Кто-то из съемочной группы объявил порядок разговоров, и мужчины выстроились в две очереди в отдельные комнаты. «Здравствуйте!» Я поздоровалась с первым кандидатом, молодым мужчиной, лет 25, в узких джинсах и обтягивающей футболке. «Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе». «Добрый день, меня зовут Ян. Я блогер, ведущий интернет-шоу, инфлюенсер. Мне 23 года». «Почему вы решили вместо привычной публичной жизни попробовать себя в таком формате загородных соревнований?» «Мне показалось это интересным». Я кивнула, не найдя этого кандидата интересным для себя. Сделала пару пометок и попросила входить следующего. Женихи были и впрямь разноплановые. От бизнесменов до совсем молодых парней, которые еще находились в поиске себя. Само собой, я нервничала каждый раз, когда дверь открывалась, потому что боялась увидеть своего соседа. Пересекаться с ним один на один совершенно не хотелось. Нервов мне и без него было достаточно. Но он зашел последним. «Добрый день», — прочистив горло, поздоровалась я. «Расскажите о себе, какими судьбами занесло на шоу?» С явной спесью в голосе попросила я. «Попутным ветром». Мужчина не остался в долгу. «Представьтесь, пожалуйста. Скажите, сколько лет, чем занимаетесь?» «Виктор, 30 лет. Занимаюсь, судя по всему, какой-то ерундой». Он всем своим видом показывал, что нахождение здесь удовольствия ему не приносит. Как будто это я была виновата в том, что он пришел на это шоу. Вообще-то, это я являюсь пострадавшей стороной, у которой из-под носа увели сырники. «Спасибо, Виктор. Вы очень интересный кандидат. Можете идти». Демонстративно я поставила напротив его имени жирный крест и захлопнула свой блокнот для записей. Нам дали небольшой перерыв, в частности, чтобы мы с Машей успели обменяться мнениями. Сестра, в отличие от меня, была в восторге буквально от всех. Пятиминутные разговоры она была готова обсуждать не меньше 5 часов. «А что насчет Виктора? Как он тебе?» «Занудный», — отмахнулась Маша. «Неразговорчивый совсем. А что, тебе он приглянулся?» Я не смогла сдержать смешок и отрицательно помотала головой. С барского плеча сестра сразу выделила мне несколько кавалеров, которые впечатлили ее меньше остальных. Правда, они и меня не впечатлили. Меня вообще никто из них не впечатлил. После обеда и съемок комментариев о первых встречах мы переместились на вторую локацию, где должно было пройти первое испытание для женихов. «Итак, сейчас у каждого из вас будет возможность побороться за шанс отправиться на первое свидание с нашей невестой». Маша стояла в стороне от меня как главная мотивация и трофей этих соревнований. «Ваша задача – показать себя и убедить нас, что вы будете достойным хозяином в доме. У каждого из вас есть несколько бревен и топор. Кто нарубит дрова быстрее и качественнее, тот победил. Становитесь на позиции». Как только я дала отмашку, тут же во все стороны полетели щепки. Мы с Машей отошли на безопасное расстояние, чтобы наблюдать за происходящим. «А что, удобно, родители на дровах этой зимой сэкономят», — озвучила я. Впрочем, загадывать было рано, потому что щепки по-прежнему летели во все стороны, а результата видно не было. Я решила помочь женихам хотя бы советом, а то такими темпами родители зимой дома будут топить щепками. «В середину целься, куда ты края обрубаешь?» — сетовала я. «А ты резче руби. Чего ты это полено гладишь?» Мужчины постепенно набирались опыта, пока я добиралась до конца цепочки. Виктором, на котором я неосознанно остановила свой взгляд, и без моих советов с задачей справлялся лучше других. У него как будто топор с рождения был в руках. «Может, деревенский?» «Хотя деревенские к нам не ездят». Я уже была готова объявлять мужчину победителем и отправлять на свидание со своей сестрой, но на последнем бревне он попросту остановился. Сделано это было как будто специально. Воспользовавшись этим замешательством, фитнес-тренер из Москвы закончил насиловать свое бревно и гордо поднял топор вверх. «И у нас есть победитель в этом соревновании. Мы поздравляем Ярослава. Он станет первым счастливчиком, кому удастся сходить на свидание с Машей. У воды вас уже ждет лодка, можете проходить». Когда съемочная команда вместе со счастливой парочкой удалились к реке, я облегченно вздохнула, опустив плечи, я смотрела оставленное поле битвы. «Дядь Борь!» — позвала я одного из сотрудников отеля. «Чего нам делать с этой лесопилкой?» «Сейчас под крышу стаскаем. Ну и работнички!» Себе под нос проворчал мужчина, оглядывая раскореженные бревна. «Ладно, можете расходиться. Когда эти придут со свидания, у вас возьмут интервью». Перешагивая бревна, я отправилась в сторону кабинета Кирилла, откуда он наблюдал за происходящим как из вип-ложи. «Ну что, продюсер доволен?» Я без стука зашла к брату, на ходу снимая жутко неудобные туфли. «Пока отсматривают материал». Кирилл кивнул на компьютер, где транслировалась съемка в режиме реального времени. «Ты молодец, хорошо смотришься. Что скажешь?» «Устала, как будто сама эти бревна рубила», — пожаловалась честно. «Да и женихи какие-то странные. Один самовлюбленный придурок, другой амеба. Мне не понравились». «Тебе никогда никто не нравился. Парни раньше даже спорили на то, кто сможет тебя на поцелуй развести». «Прикажешь мне на каждого встречного вешаться?» Кирилл только повел плечами. Уж то-что, а в личной жизни он советов никогда не давал. Ему самому скоро стукнет 30, а о семье он даже не думает. Кажется, родители вовсе отчаялись дождаться от него внуков и сделали ставку на Машу. После эмоционального дня я мечтала лишь о том, чтобы завалиться в кровать звездой. Так что сейчас брела по тропинке в направлении своей комнаты, покачивая туфлями в правой руке. Еще не дойдя до поворота, я услышала разговор на повышенных тонах, но его предмета разобрать не могла. А когда вышла на полянку перед избой, обнаружила своего соседа в присутствии другого жениха с электронной сигаретой в руках. Увидев меня, они тут же замолчали, прокашлялись, чтобы заполнить неловкую паузу, и сделали вид, что друг друга не знают. «Прошу прощения», — я обратила внимание на себя. «Вы не могли бы не курить в мое окно?» «Да, да, конечно». Мужчина, Яков, кажется, тут же спохватился и убрал сигарету за спину. «Простите, уже на автомате». «Благодарю вас». «Алена, а вы здесь живете? Я думал, в главном доме». «Увы», — с долей сожаления в голосе произнесла я. «Я тоже тут недалеко живу. Не хотите, может быть, прогуляться? Познакомились бы поближе в неформальной обстановке». «Боюсь, что с вашим другом мы уже знакомы». Я кивнула на Виктора, который смотрел на меня буравящим взглядом. «Он вам обо мне все расскажет. Всего доброго». С этими словами я скрылась за дверью, которая снова противно скрипнула. «Нужно будет найти масло».